Книга седьмая. Конец. Я утешаюсь тем, что с окончанием дня от мук освободит ваш приговор меня. Уильям Шекспир. Комедия ошибок. Шахматы — это жизнь. Бобби Фишер. Волеизъявление. Лента времени. Опоздание в 5 минут 30 секунд до конца света. Так много крови. Доджер не шевелится уже примерно минуту. Ее рука вытянута, будь то она вот-вот продолжит собственной кровью писать цифры на выщербленном кирпиче. На лице выражение тихого смирения. Она дышит, но совсем слабо. И эти вдохи, медленные, едва различимые, все меньше существуют в реальности и все больше в его воображении. Ему нужно закончить уравнение, которое она писала, когда упала. Нужно восстановить ход ее мыслей и довести дело до конца. Но он не может. Доджер не занималась с ним математикой с тех пор, как им было 9. С тех пор, как его убедили лживыми угрозами, которым никогда не суждено было сбыться, прекратить с ней общение. Он гений. Он знает все слова. Вундеркинд, полиглот, самородок. Но она была гением в совсем другой области. И он просто не понимает все эти символы, расходящиеся от ее неподвижных пальцев. Они проиграли. Они даже не догадывались, что это была игра, и все-таки проиграли. Они лишились детства, которое могли бы провести вместе. Лишились равновесия, которое могли бы найти друг в друге. А теперь лишатся и жизни, и все потому, что он не знает, как закончить расчеты, покрывшие все вокруг. А они уже высыхают. Красный превращается в коричневый. И грудь его сестры вздымается все слабее и слабее, и вот-вот замрет навсегда. Он не может удержать их на невероятной дороге. Не в одиночку. Ни один из них не смог бы совершить это путешествие в одиночку. Когда она перестанет дышать, его собственное сердце последует за ней в темноту. Он знает это так же твердо, как все, что когда-либо знал, как разницу между мифом и чудом, между легендой и ложью. Конец близок. Звуки стрельбы снаружи совсем не похожи на те, что можно услышать в кино. Не такие громкие и впечатляющие. Словно шепот во время грозы, но чтобы их убить, достаточно и этого шепота. В общем, грохоте иногда угадывается пистолет Эрин, и либо у нее не слишком хороший глушитель, либо его вовсе нет, но Роджер отчетливо слышит каждый ее выстрел. И слышит, когда ее пистолет замолкает. Что ж, значит, это конец. Они проиграли, все кончено. Эрин мертва, Доджер истекает кровью, и он никогда не попадет в невозможный город и никогда не вернется домой. Это конец их пути. Он тянется к сестре и, не заботясь о том, что может ей навредить, крепко прижимает к себе. Так, как должен был прижать уже очень давно. Все равно он ее не убьет. Она уже мертва. Просто еще не знает об этом. «Доджер! Эй, Додж! Ну же, очнись!» «Мне нужна твоя помощь. Нам нужно остановить кровотечение». Ее глаза по-прежнему закрыты. Только поверхностное дыхание подсказывает, что она еще с ним. «Так много крови». «Давай, Додж, ты что, решила со мной поквитаться? Не оставляй меня, мы же не соревнуемся, кто кого». Его собственные раны не так тяжелы. Одна пуля пролетела возле головы, оторвав кусочек уха. Кровь лилась ручьем, но артерии не задела, и если бы он не чувствовал, как неминуемая смерть Доджер нависла над ним черной тучей, он бы решил, что выкарабкается. но теперь уже слишком поздно. «Не уходи. Ты не можешь просто уйти. Я только снова тебя нашел. Слышишь, ты не можешь уйти. Ты мне нужна!» Ее глаза по-прежнему закрыты. «Так много крови. Если не можешь выиграть, опрокинь доску». Он не помнит, кто это сказал. Может быть, его первая девушка, Эллисон, которой одинаково нравились шахматы и ссоры по пустякам. Может быть, кто-то другой. Это не важно, потому что они шли к этому с самого начала. Это единственный способ. Ее грудь едва вздымается, и крови так много крови. И не важно, сколько слов он знает. Отсюда ее вытащат именно слова. «Я не справлюсь один. Прости, я не справлюсь». Он наклоняется к ней, почти к самому уху, обрамленному прядью коротких, пропитанных кровью волос. Он двигается осторожно, стараясь не запачкать кровью лицо в крови. Когда они умрут, надо, чтобы один из них был как можно чище. «Доджер», — шепчет он. «Не умирай. Это приказ. Это команда, это требование. Делай что угодно, ломай что угодно, только не умирай. Это приказ. Это...» Это ее веки. Они вздрагивают, но им не хватает сил, чтобы распахнуться. Высохшая кровь, перемешанная со слезами, приклеила ресницы к щекам. Это тишина. Выстрелов больше не слышно. Они не смолкли постепенно, а просто прекратились, будто кто-то нашел, где у мира кнопка выключения звука. Это мир становится белым. Это конец. Мы ошиблись. Мы ошиблись. Мы ошиблись. Мы ошиблись. Мы... Сова смотрела на Эйвери и Цып. Эйвери и Цып смотрели на сову. Они сразу заметили ее длинные когти, острый клюв и огромные оранжевые глаза. Смотреть прямо в эти глаза было все равно, что играть в гляделки со всей хэллоуинской нечистью. Эйвери мысленно предположил, что эта сова не стала бы раздавать лакричные конфетки или яблоки в карамели. Скорее уж дохлых горностаев и глубокие царапины. «Вы ужасно шумите!» Наконец сказала сова. «Если вы собрались перепираться весь день, не могли бы вы делать это под деревом у кого-нибудь другого?» У совы был мягкий и приятный голос, словно у няни. Цып и Эйвери растерялись и синхронно моргнули. «Я не знала, что совы умеют разговаривать», — сказала Цып. «Конечно, совы умеют разговаривать», — сказала сова. «Все умеют разговаривать. Просто нужно научиться... лучше слушать». А Дебора Бейкер за лесоградной стеной.